В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. Некоторые сразу скажут, что в жизни таких малышей не бывает. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Так вот, в этом городе, в одном домике, жили малыши-коротыши. Малыш-коротыш по имени Знайка. Доктор Пилюлькин, Сиропчик, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля, механик Винтик со своим помощником Шпунтиком и маленькая собачка Булька. Однажды Винтик со Шпунтиком никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Прошел месяц, и оказалось, что они сделали автомобиль. Как раз сейчас они хлопочут около своей машины. Коротыш Знайка читает большую книгу, а музыкант Гусля наигрывает песенку на ксилофоне. Все заняты делом. Эй, Гусля! Гусля! Чего тебе, Винтик? Ты не можешь играть чуточку побыстрее, а то Шпунтик до завтрашнего дня не накачает шину. Пожалуйста! Хорошо Гусля играет, правда? Замечательно! Давайте споем, братцы! Давайте! Давайте! Давайте! В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал им козявку, и с мухами дружил, и с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Спасибо, Гусля. А теперь кто хочет прокатиться на нашей машине? Спасибо, я еще поиграю. Садись, Знайка. Поехали! Поехали! Но самым известным среди обитателей дома был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Многие говорили, будто у Незнайки пустая голова. Но это неправда, потому что как бы он тогда мог соображать? Конечно, он соображал плохо. Но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение нужно. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но он не любил трудиться. Вот увидел он замечательного музыканта Гуслю. Слушай, Гусля, научи меня петь эту песенку. Ну что ж, Незнайка, учись. Давай так, ты будешь играть, а я буду петь. Ладно, давай. Давай так, как только я махну рукой, ты начинай играть, а я запою. Хорошо. Постой, нет, постой. Я не успел, опоздал. Понимаешь, ну давай-ка еще разочек. Ну, давай. Ой, я опоздал, понимаешь, ну давай еще раз. Сколько же раз можно? Ты пой. Я никак не могу подгадать, чтобы начать вместе. Ну, ты начинай петь, а уж я сам угадаю. Ну, начали. В траве сидел кузнечик, Совсем как огурец. Ну что ж ты не играешь-то? Потому что ты совсем не так поешь. Кажется, я слишком тоненько взял. Сейчас я возьму потолще. Ну-ка, давай, начинай. В траве сидел кузнечик. Перестань! Что, опять не так? Конечно, не так. Не хочу больше петь. Научи меня играть на каком-нибудь инструменте. На чем же ты хочешь учиться? А на чем легче всего? На балалайке. Нет, нет, балалайка слишком тихо играет. Ну, на дудочке. А громче дудочки? Ничего нет? Есть! Труба! Вот это хороший инструмент! Громко играет! Вот и учись на трубе, если тебе нравится! А зачем мне учиться? Я ведь и так умею. Да нет, нет, ты еще не умеешь. Умею, умею. Вот послушай. Ты просто трубишь, а не играешь. Как не играю? Очень даже хорошо играю. Громко. Эх ты! Тут дело совсем не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво. У меня и получается красиво. И совсем не красиво. Ты, я вижу, вовсе не способен к музыке. Это ты не способен к музыке. Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили. Ничего подобного. Играй на трубе сколько влезет, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят. Ну и буду играть. И он принялся дуть в трубу. А так как играть-то он не умел, то труба у него ревела, хрипела, визжала и хрюкала. Прибежал собака Булька. Высунулись из своих окон Пончик и Сиропчик. Что случилось? Что случилось? Появился доктор Пилюлькин. Что за шум? Что за шум? Это не шум, это я играю. Перестань сейчас же! От твоей музыки уши болят. Это потому, что ты к моей музыке еще не привык. Вот привыкнешь, и уши не станут болеть. А я не хочу привыкать. Очень мне надо. Да перестань. Слышишь, что говорит Пилюлькин? Мало ли, что скажет Пилюлькин. А тебе говорят, уходи отсюда со своей противной трубой. Куда же мне уходить? Иди в поле, да там и играй. Так в поле ведь некому будет слушать. А тебе обязательно надо, чтобы тебя кто-нибудь слушал, да? Обязательно. Тогда иди на улицу, пускай тебя соседи услышат. Булька, пошли. Посиди еще чуть-чуточку, Сиропчик. Скоро закончу. Ничего, посижу уж. Только рисуй получше. Не беспокойся. Хорошо будет. Тюбик был очень хороший художник. Стоило посмотреть на него, когда он, откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках. Каждый сразу видел перед ним настоящий художник. Вот и конец. Хорошо. Замечательно. Очень похож. Правда, Незнайка? Вроде похож. Только вот тут волосики немножко вроде чуточку не похожи. И вот кончик носика тоже вроде чуточку не похож. А так, в общем, вроде похож. Да что ты? Все вроде да вроде. По-моему, очень похож. Замечательно нарисовал. Спасибо тебе, Тюбик, спасибо. Вот уж спасибо. Ой, ну за что тут спасибо? Не за что. Как это не за что? Замечательный портрет. Всю жизнь мечтал. Побегу, на стенку повешу. Слушай, Тюбик, дай мне каких-нибудь красок, кисточку. Я тоже хочу быть художником. Ты ведь хотел учиться музыке? А не хочу больше быть музыкантом. Все равно моей музыки никто не понимает. Еще не доросли до моей музыки. Эх ты, только попробовал и сразу бросил. Так из тебя ничего не выйдет. Рисовать тоже долго учиться надо. Я и буду учиться. Ну, хорошо. Сейчас я тебе дам за задание. Нарисуй сначала вот этот кувшин. Вот тебе краски, вот кисточка. Даю тебе на это задание 2 часа. Через 2 часа покажешь, что у тебя вышло. Хорошо, хорошо, покажу. И Тюбик ушел. Чего тут еще 2 часа рисовать? Пончик обиделся и ушел домой. А Незнайка на самом деле не лег спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика дорисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Тюбика нарисовал на тоненьких ножках, а сзади пририсовал ему собачий хвост. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайки неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. К утру он развесил эти портреты на стене и сделал под ними надписи. Получилась целая выставка. Кажется, всех нарисовал. Последний портрет подпишу, и все будет в порядке. Вот и все. Первым проснулся доктор Пилюлькин. Иду я к больному, и градус порядок вас всех приведет. То грустит, к тому же весьма недоволен, наверное, простужен, а может быть болен. Настолько и я, пилюлькин в порядок вас всех приведет. Говорят, пончика нарисовал. Нарисовал? Вот. Зачем же ты ему голову вроде горшка нарисовал? Это чтоб было смешнее. Так, так, так, так, так. Это кто? Знайка? Знайка! А почему же это у него уши, как у осла? Это чтоб он не задавался, что очень умный. А это что у винтика вместо носа? Винт торчит. Винт. А это что у шпунтика на носу? Гайка. Зачем же ты ему гайку на нос навинтил? Тоже, наверное, для смеха. Для смеха. Потихо. Молодец, Незнайка. Никогда в жизни я так не смеялся. А это кто? Мой доктор доктор Пилюлькин. Неужели это я? Нет, это не я. Это очень плохой портрет. И ты его лучше сними, сними, сними, сними. Зачем снимать? Пусть висит. А что ты мне вместо носа нарисовал? Градусник. Ты, Незнайка, видно, болен. У тебя что-то с глазами случилось? Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа градусник был? Придется тебе на ночь касторки дать. Ой, нет, нет, нет, не надо. Не надо касторки. Теперь я сам вижу, что портрет плохой. Незнайка снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулись Винтик и Шпунтик. Им тоже портреты понравились. Они чуть не лопнули со смеху, глядя на них. А потом они увидели свои портреты, и настроение у них сразу испортилось. Этот портрет неудачный. Лучше сними. И мой сними. Тоже нехорошо вышел. Почему нехорошо? Нехорошо? Нехорошо! И гайка на носу. Это не остроумно. А если не снимешь, не будем тебя катать на машине. Никогда! Никогда в жизни не будем катать. Вот увидишь. Ну ладно. Пришлось Незнайке и Винтика со Шпунтиком снять со стены. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся художник Тюбик. Это ты? Нет, это ты. Ты нарисовал, я спрашиваю. Я тебе дал краски и кисточку, а ты на меня карикатуры рисуешь? Отдавай обратно краски и кисточку. Ну и пожалуйста. Все равно я и сам не хочу больше художником быть. Рисуешь, рисуешь, никто даже спасибо не скажет. Все только ругаются. какая рифма будет на слово мечтать. Ковать. Это поэт Цветик сочиняет стихи. Он тоже живет в этом сказочном городе. Кровать! Какое-то слово непоэтическое. Я пиво не люблю мечтать. Та-та-та-та-та-та. Кровать! Нехорошо. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом. Здравствуй, Цветик! А здравствуй, здравствуй, Незнайка. Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже решил стать поэтом. А у тебя способности есть? Конечно, есть. Если бы не было, я бы не приходил. Но это нужно проверить. Ты знаешь, что такое рифма? Рифма? Нет, не знаю. Рифма – это когда два слова оканчиваются одинаково. Например, утка, шутка, коужик, маужик. Понял? Понял. Ну, придумай рифму на слово палка. Селедка. Какая же ты рифма? Палка, селедка. Никакой рифмы нет в этих словах. Почему нет? Они ведь кончаются одинаково. Палка, селедка. Этого мало. Надо, чтобы слова были похожи, так, чтобы получалось складно. Вот, послушай. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Понял, понял. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово. Ну, придумай рифму на слово пакля. Шмакля. Какая шмакля? Разве есть такое слово? Разве нету? Ну, конечно, нету. Ну, тогда рвакля. Что это еще за рвакля? Ну, это когда рвут чего-нибудь. Вот и получается рвакля. Взешь ты все. Такого слова не бывает. Надо подбирать слова, которые бывают, а не выдумывать. А если я не могу подобрать другого слова? Ну, значит, у тебя нет способности к поэзии. Ну, придумай сам. Какая тут рифма? Ну, сейчас. Пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля, накля, гвакля, шма. Это какое-то слово, на которое нет рифмы. Ну вот, сам задает такие слова, на которые нет рифмы, еще говорит, что я не способный. Ну, способный, способный. Только отстань от меня. У меня уже голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Вот тебе и стихи. Неужели это так просто? Ну, конечно, просто. Главное – способности иметь. Главное – способности иметь. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок, что-то бормотал про себя и, наконец... Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил? Что? Стихи сочинил. Ты? Я. Стихи? Стихи. Стихи сочинил. Не знай, Кость. Стихи сочинил. Ты сочинил. Ну, и про что же эти стихи? Про вас. Про нас? Ну да, про вас. Вот потеха. Любопытно. Ну-ка, ну-ка, что же ты там про нас сочинил? Вот, сначала стихи про Знайку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, про Знайку. Слушайте, Знайка шел гулять на речку. Перепрыгнул через овечку. Что? Когда это я прыгал через овечку? Да ты не кричи. Это я для рифмы только сказал, что ты прыгнул через овечку. Так ты что? Ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять, да? Конечно. Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть. Вот попробуй еще только. Ну что ты там про других сочинил? Вот послушайте про сиропчика. Ну-ка. Наш сиропчик был голодный, проглотил утюг холодный. Братья, а что там про меня сочинять? Никакого холодного утюга я не глотал. Ты не кричи. Это я только для рифмы сказал, что утюг был холодный. Да ведь я никакого утюга не глотал. Ни холодного, ни горячего. Я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться. Вот послушайте лучшие стихи про доктора Пилюлькина. Пилюлькина. Братцы, пора прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что он так врет про всех? Правильно. Мы не хотим больше слушать. Нет, пусть читает. Раз он про нас прочел, так и про других пусть читает. Пусть читает. А мы не хотим. Не хотим. Нам это может быть неприятно. Нет, пусть читает. Это не стихи, а какие-то дразнилки. Ну, если вы не хотите, то я пойду на улицу. Почитаю соседям. Что? Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Тогда можешь домой не возвращаться. Ну ладно, братцы, не буду. Только вы уж не сердитесь на меня. Как же на тебя не сердиться? Да ладно уж. Очень нужно на тебя сердиться. С тех пор Незнайка решил больше не сочинять. Мы с тобою за рулем сидим вдвоем, и зевай по сторонам. Ездить нужно осторожно, поле, речка, загорожно, все бежит навстречу нам. Винтик, поверни вправо, бунтик, впереди канава. Светофор вдали горит, свет зеленый говорит, там здесь путь открыт. Мы с тобою за рулем сидим вдвоем, не зевай по сторонам. Ездить нужно осторожно, поле, речка, знак дорожный, все бежит навстречу нам. Поездить на машине. Я тоже хочу быть шофером. Шофером? А у тебя ничего не выйдет. Почему? Потому что ты за все берешься, а ничего до конца не доводишь. Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого, что ни на есть конца. Нет-нет, это тебе не красками мазать и не в трубу трубить. Это машина. Тут долго учиться надо. А чего тут еще учиться? Дергай за ручки, да верти руль. Ну вот, ты всегда так. Сел да поехал. Ну и поеду. Дудеть я уже умею. Ну нечего, нечего. А для того, чтобы дудеть, большого ума не надо. А по-моему, надо. Не смей, говорят тебе. Не надо давать ему ездить на машине. Все равно он не выучится. Конечно, не выучится. Ему хочется, чтобы так, раз и готово. А трудиться не любит. Чему же выучишься, если не будешь трудиться? Ну почему он ничего до конца не доводит? И Винтик со Шпунтиком ушли в дом. А Незнайка забрался на автомобиль и стал дергать за все рычаги и нажимать педали. Ничего до конца не доводит. А теперь доведу. До самого-самого конца доведу. Чего же она не хочет ехать? Ишь ты, не едет. Я тебя доведу. Сначала у Незнайки ничего не получалось. Потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это из окна и выбежали из дому. Что ж ты делаешь? Останови сейчас же! Как я могу остановить? Убью вас! Вы выключи газ! А как его выключить? Братцы, помогите! Что случилось? Не Незнайка на автомобиле поехал! Как я знал? Незнайка испугался, хотел остановить машину, потянул за какой-то рычаг. Но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. Береги! Крикнул Незнайка и мчался вперед. Он колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалилась с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу. А вот автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Винтик и Шпунтик, доктор Пилюлькин, Тюбик, Сиропчик и Пончик схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Брат, я еще живой. Живой! Удивительное дело! Все кости целы, только ссадины да царапины. Так, так, надо йодом помазать. Брат, я еще живой. Да живой! Только лежи смирно. Сейчас я тебя буду лечить. А чем ты меня будешь лечить? Йодом! Йодом! А это больно? Не чуточки. Буду больше. А будешь знать, как на автомобиле кататься? Буду. Постой! У тебя тут на коленях ссадины. Тоже надо помазать. Не буду больше. А будешь знать, что каждому делу учиться надо. Буду. Что будешь? Буду знать, что каждому делу учиться надо. Правильно. А чтоб ты лучше запомнил, я еще тут на локтях поможу. Буду. Довольно орать. И дыши тут воздухом. Тебе полезно свежим воздухом дышать. И не вздумай вставать! Ты же живой, что ты не вставай, Незнайка! Сиди! Дыши себе! Не думал никогда, никак не ожидал вот такого вот конца. Что ты лаешь-то на меня, дурачок? Не узнал? Это ведь я, Незнайка. Видел, чего я натворил? Ну ничего, зато теперь я ученый. Знаю теперь, что каждому делу учиться надо.